Блин, одна солдатня. Роем как экскаваторы, толку никакого. Я же говорил, раньше надо было приезжать. Вон бригада Геринга у фрицев столько рыжья нарыла. А здесь один пролетариат. Разлеглись, блин, голоштанники. Одни ржавые каски, оружие труха. Да, хреновое место. Кости плотно лежат, а навара нет. Хорошо б, чтоб тут штаб оказался. В прошлом году, черт, нарвались на один такой. Так в нем стволы как новенькие оказались. Один дегтярь, три ППШ, 8 МПшек и 38-х, и 41-х. Ящик гранат, ведро патронов. Да в комиссарской тужурке золотой портсигар, причем трофейный. Медали так по мелочи, обручалки. Да, вы хорошо тогда поднялись. У командира часы золотые и наградные до сих пор точно тикает. Не их твой напарник Борман сбагрил. Ты не мой, копай, не рассуждай. Я лагаю, лагаю. Тогда еще прикол случился. Работаем на объекте, подходит бабка. Спрашивает, мол, что соколики поделываете? Я не растерялся, говорю, археологи мы, мамаша. Имена погибших восстанавливаем. Так она нам, пока рыли, каждое утро кувшин молока приносила. А деревня была в 5 километрах. Все имена дурище спрашивала. Хорошо бы и тут такую бабку найти. А еще лучше молодуху. Молочко по утрам это что надо, а то от консервов уже блевать тянет. Водки меньше пей, чертяка. На себя посмотри, я устал сельпо бегать, сколько вы выжираете. Заткнись, квел, и копай. Слушай, Борман, а за сколько стволы толкнуть можно? Ну, смотря какие. ППШ в хорошем состоянии на 200 баксов потянет. МПшка, что 38-я, что 41-я, один хрен 500. Парабеллум или Браунинг за 700, но это если повезет. С оружием проблем много, менты зацепить могут. При продаже и перевозке риск, да и кидают часто. Лучше через перекупщиков работать. Но, правда, тогда за полцены уйдут. Поэтому я предпочитаю золотишко и награды. Эмблемы там всякие, бляхи, значки. Это интеллигентный товар, тут разбираться надо. Есть люди, понимающие в этом толк. Был у меня вот один человек. Так он и за пуговицу, если редкая, хорошие деньги мог дать. Слушай, от этих мертвяков заразы какой-нибудь не подхватим? Да не, не боись, это штруха. Тут уже гнить нечему, полная дезинфекция. Кстати, бабки бабками, а вот по вечерам тут не лес, а парк отдыха. Психов развелось. Вчера отошел отлить, так только пустил струю, как слышу, что за спиной кто-то. Оборачиваюсь. Какой-то мудак в одних портках. У меня аж напор упал. Глаза безумные, сквозь меня смотрят. Сам щуплый, но, блин, как-то не по себе. Явный псих. Не знаю, с чего от таких ждать. Я ему чу вылупился. А он херню всякую несет. Какие-то наши, не наши. Голубчик, скажи, где Карпенко? Рота должна занять высоту, ни шагу назад. А сам Лешкой представляется. Я ему, ну иди, Лёш, отсюда, пока не наваляли. Ага, значит, не показалось. Так ведь и я тут одного чудика встретил. Позавчера вечером, ну, перепили, просыпаюсь ночью, сушняк. Вы все храпите, ищу воды. Так вы ж, скоты, все высосали. Чувствую, не найду воды, умру. Нашел одну бутылку, где еще немного оставалось. Только приложился, как голос за спиной. Дай напиться. Я чуть не подавился. Ну? Колбаски гну. Поворачиваюсь. Стоит парень. Лицо такое бледное, аж светится в темноте. Проводит языком по сухим губам и тихо так: «Пить, пить». Я ему: «Извини, брателло, у самого почти не осталось». А он свое заладил. Одну руку к животу прижимает, как будто у него там дырка, а другую ко мне тянет. Я думаю, ну я тебе сейчас дам. Наклонился к лопате, разворачиваюсь. А нет никого. И что интересно, где стоял на грунте свежевырытом, следов нет. Ну, думаю, завязывать надо. Прискакала белочка. Это не белка, не боись, я знаю. Просто глюк от паленого пойла. Я тебе еще не такой расскажу. Ладно, все, черт, хорош болтать. Пошли работать. Он, немой, сколько кубов уже поднял. Эх, чую, будет навар. Переплюнем твоего Геринга. Я гуняю. Борман, немой до блиндажа добрался. Ха, точно штабной блиндаж, бля буду. Бля будешь, знаешь, что с тобой будет. Нифига себе. Ты, Борман, как в воду глядел. Точно штабной? Видишь, три наката бревен наплюхано и стяжка железная. Не говори девке прощай, пока не тру... Ручки свои не тяни. Вместе копаем, вместе смотрим. Кто что найдет, в общий котел. А если кто что зажилит... Ты на что намекаешь, козел? Ты видел, чтобы я себе что-то оставил? Если бы увидел, то здесь бы тебя и зарыл. Да ты, блин, кто в натуре? В натуре кум в прокуратуре. Ты чё, с дуба рухнул? Меня за суку почитаешь, интеллигент вшивый? Да я таких, как ты! Тихо ты. Я тебя не за суку почитаю, а за того, кто ты есть. Понял? Ты за свои 27 лет всего две книжки прочел. Одна букварь, другая комикс. О Мурзилке раком. И ты что-то вякать пытаешься, недоносок. Тихо, Борман. Какого? Ствол убери. Только запомни, я по чужие фанфары петь не умею, понял? Заткнись, тварь! Я к тебе, Борман, как к человеку пришел. Никто, с кем я работал, меня за суку не считал. А если не сошлись, то нечего Вальтером махать. Я просто уйду и пропадай ты со своим говном в блиндаже этом. Все равно у Геринга лучше получается. Все говорят, ему удача сопутствует. А у тебя одно образование и карты боев здешних. А может и тех нет? Кто их видел-то? Я. Ну-ну, иди к Герингу, дружище. Да спроси у него, отчего не мой свое погонялово получил. Не мой. Расскажи товарищу, а? Издеваешься, интеллигент. Будь ты без ствола, тут бы тебя и зарыл в этой же яме. Ты кто такой в натуре, Буров жирный? Ёбак! Сука, ты чё толкаешь? Да ничего, голубчик, это я тебя, чертеняка, к немому в ямы для беседы направил. А, молчит он, да? Ладно, я тебе сам расскажу его дивную историю. Работал он как-то с твоим Герингом. Навару выше крыши. Полный сезам открыли. Только такая штука. Блиндаж тот с миной противопехотной оказался. Геринг сапером был в армии, пока не уволили. Понял, что разминировать без взрыва нельзя. Но навар-то тогда пшик. И все потенциальные доларии на пути к небесам. Но был один вариант. Заставить какого-нибудь... Снять маленькую минку. Просто гранатку такую. Надо только цепочку детонации перерезать. Вариант гнилой. 20% на 80%. Ну не Герингу же рисковать. Нашел он в своей группе придурка. Вот. Объяснил, что к чему. Тот и пошел. Все правильно, не мой. Дальше рассказывать. Ну и получился маленький бабах. Не плачь, беспалый. Радуйся, что живой тогда остался. Повезло придурку. Просто на воздух взлетел, да когда падал, зубами полуязыка откусил, да челюсть вывихнул. А три пальца ему сразу отшибло, как к проводу прикоснулся. Так и стал он немым и беспалым. Вот тебе и вся удача Герингова. А ружье-то хоть взяли? А ты у него спроси. Он тебе жестами ответит. Понятно. Ладно, в жопу лирику. Так, все вместе копаем? Потом все вместе смотрим, делим по справедливости. Кто чего зажилит, того здесь и уроем. Понятно, я говорю? А я. Это по понятиям.